Колбаса, конфеты и прочая гастрономия. Еще сверток был из газеты, а в нем сыр. Я повертел его в руках и хотел было отдать сверток обратно, но глаз зацепился за кричащий заголовок в газете, которая служила оберткой. Я вытащил сыр и развернул газетку. Мясник заметил, как я стою и пялюсь на мятый газетный листок, как на предателя. «Читал, начальник?» — лыбился Чудинов. «Оказывается, у нас в городе целый маньяк орудует. Это он порешил литератора вашего и Матвея Исаковича, земля ему пухом. А вы меня тут почем зря прессуете, так что выпускайте». «С каких хренов тебя выпускать?» — ткнул его локтем Баночкин. «Ну так в газете же написано. Не пойман убийца. Гуляет. Значит, не виноват я». Я к тому моменту уже пробежал газетку глазами. «Твою ж за ногу!» Ася-таки выпустила вчера эту скандальную статью и пропесочила серийника. Вот почему сегодня граждане как с ума сошли и беспрестанно звонят в 02. Все ясно. Вот черт. Непослушная девчонка решила поиграть в главреда. Сама напишу, сама выпущу. Но теперь припираться с ней поздно и некогда. Потом отчитаю. «Ну так что, начальник?» — крикнул Чудинов, когда мы уже выходили из камеры. «Когда меня выпустят? У вас доказухи ноль. Выпускайте уже!» «У тебя есть день, чтобы признаться», — бросил я через плечо. «А потом выпустят?» «Расстреляют», — выплюнул я. Мы вышли и заперли камеру, а я направился к эксперту. «Привет, Валентин», — оторвал я его от работы. Он старательно набивал на пишущей машинке заключение эксперта, печатал сразу в двух экземплярах под копирку. «Сан Саныч?» — встал он и пожал мне руку. «Ну как, есть новости? Поймали Черепанова?» «Пока нет. Ищем. Я тебе тут объект исследования принес. Ну-ка, глянь». Вытащил из кармана листок с той самой запиской, что Тулуш нашел в квартире Чудинова на шкафу вместе с фотками. «Старое письмецо», — разглядывал ровные буковки эксперт. «А чего сделать надо? Следы рук поискать?» «Нет, они ничего не дадут через столько времени. Почерк посмотри». «Хорошо, а с чем его сравнивать?» «Да пока не с чем. Так, глянь, может, особенности какие увидишь, или еще что-то». «Понял, сегодня же займусь. Только экспертизу допечатаю, я сегодня все равно допоздна». «Отдыхать, Валя, тоже нужно», — заметил я. «Слишком часто ты задерживаешься». «Так я и отдыхаю на работе», и добавил в ответ на мой вопросительный взгляд. «А дома не получается. Дома мама». «Ладно, через часик зайду, скажешь, что там с письмом». «Хорошо, Сан Саныч». Но сутки выдались насыщенные, и к Загоруйко я не зашел. Ночью пришлось смотаться еще на пару краж с Мухтаром, и домой я сегодня не попал. Отработал сутки как дежурный опер. Свой личный состав не дергал, пусть спят. Им опять с утра до ночи искать Черепанова. Я вернулся с происшествия в пустой кабинет почти под утро. В голове крутилась непонятная мысль, будто я что-то упустил из виду. То, что лежит вроде и на поверхности, но замаскировано. Стал перебирать последние события в голове. Откинулся на стуле и закрыл глаза. Сложил ноги на стол и сам не понял, как задремал. Не мудрено. В последнее время спать приходилось по 3-4 часа. Организм подвымотался. Все это я домыслил в одну секунду, проснувшись под сигнал тревожно звонящего телефона. Дребезжал аппарат так, что трубка тряслась. Вздрогнув и чуть не свалившись со стула, я потянулся к трубке, невольно озираясь со сна. Глянул на часы. Время 6 утра. «Розыск. Морозов, слушаю». «Саныч!» — оглушил меня встревоженный голос Баночкина. «У нас убийство. Множество ножевых». «Где?» Сон как рукой сняло. Баночкин запинающимся голосом назвал адрес, а меня как током шибануло. «Повтори!» — рявкнул я в трубку.